Глава 14. Мы снова тренировались и учили язык. Мне казалось, Ревел как-то иначе стал смотреть на меня. Не знаю, как объяснить, но в его глазах все меньше было раздражения и все больше задумчивости, даже интереса. А я стала замечать, что он может быть весьма неплох. В том смысле, что заботится, учит, не раздражает и не выводит из себя идиотскими злобными фразами. Пожалуй, Ревел даже бывает привлекательным и приятным в общении. Я расслабилась, но ненадолго. Слишком много вопросов и слишком много сложностей впереди. «Ревел, а что происходит с человеком после наркояра?» — наконец решилась спросить я. «После наркояра ничего особенного». «Но у меня открылась способность говорить на туманном языке». «Да, после наркояра у невесты может появиться дар, но это не особенность человека. Это чаще происходит с драконицами». «И все?» «Полагаю, больше никаких метаморфоз можно не ждать», — хмыкнул Ревел. «Ты как-то особенно выделил, что после наркояра», — заметила я. «А бывало так, что драконы все-таки соединяли себя брачными узами с людьми?» Ревел помолчал некоторое время, но все же ответил. «Да, было». «И что происходило тогда?» «Это не имеет значения. В твоем случае, если предположить, что мы не разорвем наши узы, скорее всего, просто сохранится дар». Но мне опять почудилось, будто Ревел что-то недоговаривает. «А где жена Ашарана? У Ашарана есть жена?» — не унималась я. «Есть. Она живет обособленно, не в этом замке. Не думала же ты, что у правителя всего один замок?» «Если честно, я вообще не думала об этом. Его жена драконица?» «Да». Ревел явно не горел желанием отвечать на мои вопросы. После тренировок я переключилась на Шаньгу. «Что происходит с человеком после наркояра?» «Спроси Ревела». «Он не говорит, что-то скрывает». «Тогда и я не буду говорить». «Ладно, хорошо. А насчет Раарны ответишь? Она сказала, что не всегда была туманным созданием. Это так странно». «Хочешь узнать, кем была Раарна?» «Да». Иквара задумалась, потом ухмыльнулась. «Тоже не скажу». «Шаньга». «Что?» «Мы же друзья. Почему ты не говоришь?» «Потому что это слишком важно. Но тебе еще рано». Змея посерьезнела. «А потом не будет слишком поздно». «Я буду присматривать за тобой. А пока забудь». «И в библиотеку не сходишь со мной». «Зачем?» «Чтобы перевести с драконьего языка пару книг». «Пару книг? Ты совсем свихнулась? Заняться мне больше нечем». Я надулась и отвернулась от Шаньги. Вот и какой от нее толк. Если знает, но рассказывать не хочет. А ведь я чувствую, это очень важно. От меня скрывают нечто важное, причем напрямую касающееся меня. Что-то о людях, попавших в Шатьер. Может, они все умирают, и дело вовсе не в отборе? Но я все-таки пошла в библиотеку. Сначала хотела расспросить служанку, однако передумала. Вдруг доложит Ревелу о моем интересе, а тот и вовсе запретит. Пришлось обратиться к Ешанне, чтобы подсказала дорогу. «В библиотеку? Зачем тебе?» — удивилась драконица. «Хочу разузнать о Шатьере подробнее. Какие здесь есть города, как живут драконы. В общем, познакомиться с Шатьером», — я пожала плечами. «Но все книги на драконьем языке. Ты его выучила?» «Еще пока нет, но, может, там будет словарь?» «Думаешь, кто-то озаботился переводом с драконьего на человеческий? Проверить-то стоит. Хочешь, я тебе помогу?» «Пожалуй, это тот случай, когда помощь очень не кстати. Я ведь не хочу раскрывать перед Ешанной настоящий свой интерес. Но обижать драконицу, так тепло ко мне отнесшуюся, тоже не хочу. Только чтобы это не было в ущерб твоим делам», — сказала я в надежде, что ей скоро надоест возиться со мной. «Не надоело. По крайней мере, пока. Теперь по вечерам после занятий с Ревелом мы встречались с Ешанной и шли в библиотеку. Она читала мне книги, еще что-то рассказывала, добавляла от себя. О разных городах, которых в Шатьере оказалось немало, о ведении хозяйства в условиях тумана. Немного о магии. Как давно вы утратили способность говорить на туманном языке?» «Дай подумать. Пару тысяч лет назад». «Так давно?» «Не очень. Мы ведь живем дольше людей. 400-600 лет, так что пара тысячелетий для драконов — это всего несколько поколений. Вы не знаете, почему это произошло? Нет, но чувствую, с твоим появлением этот вопрос снова поднимут, захотят исследовать. В какой-то момент на тренировках к нам присоединились Лайдл и Ишанна. Я удивилась, что Ревел решил довериться другу, раскрыть наш секрет. Но, с другой стороны, порепетировать сражение пара на пару тоже очень важно. Лайдл оказался мельче Ревела, Ишанна и вовсе мелкой, по крайней мере, в сравнении с мужчинами. Всего 7 метров в длину, широким мощным телом, короткими лапами и 4 крыльями. Одна пара располагалась на спине и расправлялась 1-2 метра в обе стороны. Другая, мельче, по бокам. Это очень странно выглядело, когда Ишанна летала, размахивая всеми 4. Кстати, из рассказов Ишанны я узнала, что обычные драконы не аристократы, еще мельче. И могут выглядеть совсем по-разному, иногда даже на драконов не походят, скорее на каких-то монстров с торчащими во все стороны когтями и зубами. Причем у обычных драконов почти никогда не бывает крыльев. С Лайделом и Ишанной мы пробовали разные тактики. Я пыталась сразу отбежать. Ишанна бросалась за мной, а Лайдел останавливал Ревела. Но Ревел все равно умудрялся пробиться ко мне, защитить. Чаще он старался держаться между мной и обоими противниками, отгораживая от них мощным сильным телом. А противники, наоборот, набрасываясь на Ревела, норовили добраться и до меня. По большей части Ревел справлялся, но не всегда. Когда Лайдел впился в шею Ревела зубами, пытаясь повалить его на бок, Ишанна очухалась от удара ногой в голову, поднырнула под обоих и прыгнула ко мне. Я побежала, но неудачно, почти тут же споткнулась. Перевернулась в полете, чтобы встретить Ишанну лицом к лицу, и ненароком мазнула рукой по морде драконицы. Вспышка, взрыв, и нас обеих отбрасывает в разные стороны. Спустя мгновение к нам мчались драконы, чтобы помочь нам. Лайдел в истинном облике и Ревел уже в человеческом. Ревел подхватил меня под мышки и поставил на ноги. «Ивона, ты как?» «Не знаю», — пробормотала я, пытаясь прийти в себя. Запястье пульсировало от боли. Мы одновременно посмотрели на браслет. Ревел ухмыльнулся. «Похоже, у тебя все-таки будет оружие». Пару дней назад я спрашивала Ревела, не даст ли он мне какое-нибудь оружие. Дракон согласился. Правда, сказал, что в лучшем случае я могу выколоть противнику глаз или запихнуть клинок в ноздрю. Чешую все равно повредить не смогу. Она даже когти и зубы дракон не выдерживает. Что уж говорить об обыкновенном оружии, да еще в человеческих руках. Меч я даже поднять не смогла. Зато 2 кинжала теперь брала с собой на тренировки. Хотя до сих пор с их помощью ничего не получалось. Драконы, ясное дело, глаза защищали. Да и двигались они достаточно быстро. Пока я целюсь в глаз, передо мной уже оказывается хвост, причем, как правило, шипастый. Ясное дело, что назвать оружием несчастные кинжалы, язык не поворачивался. Но теперь... «Почему мы не подумали об этом раньше?» — воскликнула я. «Я ведь уже использовала браслет, чтобы сломать дверь. Как это вообще возможно? Ревел, как?» Эмоции были через край. Дракон выглядел несколько смущенным. Приняв человеческий облик, растерянные Лайдел и Ишанна приблизились к нам. «Мы давно уже не задумывались о свойствах браслета», — сказал Ревел. «Так какие же у него все-таки свойства?» «Браслет — символ ус Наркояра и носитель туманной магии. Но драконам это не нужно, просто не нужно. Мы и сами используем туманную магию без всяких браслетов». «То есть при помощи браслета я могу использовать туманную магию?» «Нет, не совсем. Ты не сможешь. Но как бы так объяснить?» — Ревел задумался. «Браслетом невозможно воспользоваться без туманной магии. Часть туманной магии есть в тебе благодаря Наркояру». «Да-да, припоминаю. Шаньга говорила, что я пахну туманом, и Рарна тоже». «Я не ожидал подобного от человека. Не ожидал, что туманная магия сможет с тобой взаимодействовать. Но это все же происходит. Благодаря тому, что ты не отторгаешь туманную магию, ты можешь использовать браслет. Для драконов это, опять же, ненужная мелочь. Посветить в темноте и ударить — да». «Я все равно не понимаю, как это происходит». «Значит так, в браслете есть туманная магия». Ревел оставался на удивление терпелив. «Это ты понимаешь?» «Да». «Хорошо. Туманной магией браслета невозможно воспользоваться простому человеку. но благодаря узам Наркояра и некоторому взаимодействию с туманной магией ты можешь использовать браслет. Ты не можешь управлять туманной магией напрямую, но если ты ударишь браслетом обо что-то, из него вырвется туманная магия и нанесет удар. Если бы ты совсем не взаимодействовала с туманной магией, что на самом деле было самым вероятным сценарием, ты бы не могла активировать туманную магию браслета. Теперь понятно? Да, я могу бить браслетом драконьи морды. Можешь, ухмыльнулся Ревел. А еще мы могли узнать об этом раньше, потому что я уже выломала дверь с помощью браслета. Прости, я упустил этот момент. Столько всего навалилось. Я потрясенно уставилась на Ревела. Он передо мной извиняется, да еще признает, что сам упустил, когда мог бы раньше догадаться. Поразительно. Удивилась, кстати, не только я. Лайдл и Ишанна тоже выглядели ошеломленными. Драконица размахнулась и ударила жениха в плечо, браслетом. Вспышка, ударная волна, и обоих отбросила в стороны. «Да, этот браслет, конечно, не идеальное оружие», — заметил Ревел. «Прости, Лайдл, я должна была проверить», — воскликнула Ишанна, поднимаясь с земли и отряхиваясь. «Ничего страшного. Это был интересный эксперимент», — мужественно откликнулся Лайдл. «Удар идет в обе стороны», — заметила я. «Удар идет во все стороны», — поправил Ревел. «Поэтому ты тоже получишь волну туманной магии. Но все же не такую сильную. Больше достанется тому, кого ты бьешь. К тому же, уверен, никто и не вспомнит о свойствах браслета. Так же, как мы. Это будет неожиданное оружие». «А Шаран знает о браслете?» «Полагаю, он не станет рассказывать, даже если вспомнит». «Ты уверен?» «Да, не в его интересах вредить участникам. Он и так понимает, что у нас маловато шансов». Ревел невесело усмехнулся. «А много раз можно бить браслетом?» — поинтересовалась я. «Попробуй». «Что попробовать?» «Ударить меня, например». «Ладно». Я даже спорить не стала. Как-то не сомневалась, что с Ревелом ничего не случится, а если и получит пару ссадин, они быстро заживут. Размахнулась, ударила дракона в грудь. Но ничего не произошло. Браслет тускло сверкнул голубым и погас. «Что это с ним? Может, надо постараться, чтобы активировать? В прошлый раз я была напугана, слегка». «Дай посмотрю». Ревел перехватил мою руку, покрутил из стороны в сторону. «Браслет разряжен. В нем недостаточно туманной магии для удара». «И долго ему подзаряжаться?» «Понятия не имею. Проверим». Я вздохнула. Похоже, рана обрадовалась. «Такой удар поможет мне продержаться пару секунд, чтобы Ревел успел на помощь, и эффект неожиданности будет только один раз. Даже если каким-то чудом мы вдруг победим в первом сражении, может, как раз благодаря эффекту неожиданности, во второй раз противники будут начеку и, возможно, захотят оттяпать мне руку». «Опять приуныло?» «И чего это он стал таким внимательным?» «Мы на первом месте после испытания», — сказала я. «Но стоит нам один раз проиграть в сражении, и все, мы больше не наберем достаточно баллов». «Во-первых, мы не знаем, сколько будет испытаний. Возможно, еще не все потеряно, и нам удастся отыграться на испытаниях». Я натянуто улыбнулась. «Маловероятно». «А во-вторых», — дракон усмехнулся, «с каких это пор тебя заботит, победим мы или нет?» Меня удивила улыбка Ревела, неожиданно довольная. «А ты, вижу, был бы рад, если бы меня начала заботить наша победа». Ответить Ревел не успел. «Эй, между прочим», — возмутился Лайдл, «не стоит сбрасывать со счетов нашу пару. У нас с Ишанной отличные шансы». «Да, у вас тоже есть шансы», — согласился Ревел. И мы продолжили тренировку. Правда, на этот раз уже без браслетов. Договорились понаблюдать, за какое время браслет зарядится туманом, и в следующий раз снова попробовать наносить удар более эффективно. Однако с этим тоже нельзя переусердствовать. Вряд ли Ашаран предупредит за несколько дней о предстоящем сражении. Скорее в его духе объявить «переодевайтесь, через 5 минут вы отправитесь на арену». «До меня дошли слухи, что по вечерам ты ходишь в библиотеку», — заметил Ревел после очередного занятия. «Да, хожу», — не стала отпираться я. «Что ты там вынюхиваешь?» «Ничего. Ты ведь сам сказал, что мне следует привыкать к Шатьеру. Пытаюсь как можно больше узнать о Туманном Королевстве и Туманных Драконах». «Неужели?» «Тебя это удивляет?» «Признаюсь, да. Ты так упряма», — Ревел усмехнулся. Никогда бы не подумал, что ты так быстро послушаешь меня. В некоторых случаях глупо упрямиться. В случаях, когда я прав, дракон усмехнулся. Например, согласилась я. Никогда вслух не признаюсь, это уже слишком. Но в Тевшарде меня никто не ждет, а главной цели, ради которой рискнула пойти в храм, я все-таки добилась, избавилась от престарелого жениха Деворона. Конечно, с опасностью для жизни избавилась, и это до сих пор не дает покоя. А еще отношение Ревела. Не так-то приятно быть всеми презираемой обузой. «Я тебя раздражаю», — полюбопытствовал дракон. «С чего ты взял?» «Очень враждебный взгляд», — он ухмыльнулся. «Очень». «После твоих слов я размышляла. Так много, как это возможно при наших тренировках. Говорить об этом было непросто, но я решительно продолжила. Ты сказал, что мне стоит привыкать к Шатьеру, потому что в королевствах людей я никому не нужна. Сказал, что даже сделаешь меня женой, если мы победим. А если не победим, что тогда?» «Ты все же хочешь стать моей женой?» В глазах дракона сверкнуло что-то хищное. «Вот и как с ним разговаривать, таким наглым и противным?» Я отвернулась и собиралась уже попросту сбежать, но Ревел не позволил. Тут же оказался рядом со мной, схватил за руку, разворачивая к себе. На этот раз его глаза смотрели серьезно, а с губ исчезла наглая, самодовольная улыбка. «Я понял, Ивона!» Я попыталась вырваться, но он обхватил мое лицо, заставляя смотреть себе в глаза. «Я не вышвырну тебя, как это сделали твои родители!» Я замерла, изумленно глядя на Ревела. Как-то уж слишком близко мы оказались. Да и его руки аккуратно держат мою голову, вызывая еще больше волнения. Ревел продолжал. «Твой дар понимать туманный язык, скорее всего, исчезнет, если разорвать узы Наркояра. Этот дар пришел вместе с туманом и уйдет вместе с ним. Нам было бы интересно изучить, почему это произошло. Но если мы не победим, я выполню обещание. И ты будешь точно знать, что я не собираюсь использовать тебя ради магических изысканий. Не могу заверить, что драконы примут тебя без имени Аран и Раваш и без способности говорить на туманном языке. Я не могу заставить их принять тебя и начать уважать. Но это можешь сделать ты, используя все, что есть сейчас. Полагаю, кое-кто после отбора от тебя уже не отвернется, даже если ты потеряешь дар». По губам Ревела скользнула мимолетная улыбка. «Однако я могу сказать за себя. Я не прогоню тебя. И если захочешь остаться в Шатьере, помогу». Это было слишком. Всего слишком много. И близости между нами, и неожиданной откровенности, и странного чувства, не похожего на раздражение или неприязнь. А потому я не решилась спросить, в качестве кого могу здесь остаться. И не будет ли это подачкой жалкой, несчастной человеческой девушки, которая никому не нужна? К горлу подступил комок, в глазах защипало. Наверное, Рарнам так холодно в тумане, потому что они тоже никому не нужны. Но это все самое большее, что Ревел может для меня сделать. Чтобы не разреветься, выдавила улыбку. «Неужели ты не захочешь избавиться от меня как можно быстрее, если мы проиграем?» Это было почти шуткой, но только почти. «Я, конечно, буду в ярости», — усмехнулся Ревел невесело. «Но не только из-за тебя, из-за себя тоже. Потому что не справился, потому что недостаточно старался. Я не могу требовать от тебя слишком многого, поэтому большая часть ответственности за наше поражение будет на мне. Так что нет, я не собираюсь тебя прогонять». У меня в голове крутилось еще множество хаотичных, болезненных вопросов. Я могла бы спросить, а зачем мне становиться женой того, кто никогда меня не полюбит, женой дракона, который никогда не примет меня за равную, меня, аристократку из древнего рода, воспитанную в уважении и даже преклонении. Меня точно не готовили к такому падению. Но я прекрасно знала, что последует за этим вопросом. Ревел будет зол, и хрупкое перемирие развалится на куски. Наверное, мне самой придется решить, как действовать и на чью сторону встать. Помогать по мере возможностей, на пути к победе или, наоборот, всеми силами не допустить. И если все-таки помогать, то для чего? На что я соглашусь, а что никогда не смогу принять? Слишком многое перевернулось в моей жизни с ног на голову. Кажется, я уже сама себя перестала понимать. Не знаю, какая я на самом деле и чего хочу. «Спасибо, Ревел!» — я отстранилась. Пришлось на несколько секунд взять его руки в свои, чтобы отнять от лица. «Обязательно подумаю над твоим предложением». На следующий день, когда мы, уставшие после очередной тренировки, вернулись в замок, нас нашел Ашаран. Постучал в дверь, прерывая не успевшее начаться занятие по изучению драконьего языка. «Испытание?» — спросил Ревел напряженно. «Нет, пока не испытание», — драконий правитель качнул головой. «У меня есть просьба». «Хорошо, пойдем». Ревел собирался переступить через порог, но Ашаран его остановил. «Не к тебе, просьба к Ивоне, и даже не совсем к ней». «К Эквари?» — поразился Ревел. «Ты очень догадлив», — хмыкнул Ашаран. Пришла моя очередь удивляться. «Шанги сейчас нет в комнате». «Я заметил. Она гуляет по замку?» «Да, где-то гуляет. Я и сама не знала точно». Шаньга приползала и уползала, когда ей вздумается. Причем не считала нужным докладывать мне, когда и как надолго собирается на прогулку. Я знала, куда она направляется, только когда вместе с ней выходила за пределы замка, чтобы сопроводить Эквару на туманную трапезу. «Ничего страшного. Это не так уж срочно. Эквары очень хорошо чувствуют магию, даже лучше драконов. Мне нужна помощь. Шаньги, так ее зовут?» Я кивнула, а Ашаран продолжил. «Я бы хотел, чтобы она понюхала один сгусток магии и описала все, что почувствует. Ты можешь передать ей мои слова?» «Да, конечно, передам. Но должна напомнить, что я не приказываю Шаньге. Я могу только спросить, а захочет она или нет, решать ей». «Я понимаю», — кивнул Ашаран, на удивление смиренно. Сейчас, когда он обратился за помощью, в нем почти не чувствовалась эта властность правителя. Он действительно просил и ни на чем не настаивал. «Ревел?» — Ашаран повернулся к нему. «Если Эквара согласится, найдешь меня». «Понял», — Ревел кивнул. Когда правитель ушел, дракон повернулся ко мне. «Как думаешь, что за магию Шаньга должна понюхать?» — спросила я. «Понятия не имею, даже не представляю. Начнем занятие?» «Начнем». Я пожала плечами. «Что уж гадать, скоро сами узнаем. Если, конечно, Шаньга согласится помочь. Но, думаю, ей самой будет любопытно». Пару часов пришлось покорпеть над изучением драконьего. Кажется, все слова, которые пригодятся во время сражения, мне удалось запомнить. Не так уж много слов. Прыгать, бежать, наклоняться, поворачивать, уклоняться, бить, рвать, замирать, осторожно. Ну и так по мелочи. А раз все это я выучила, мы вернулись к прежней программе. К словам и фразам, которые пригодятся в повседневной жизни. Из-за этого начало казаться, что я и вправду могу остаться в шатьере. Когда мы закончили, Шаньга еще не вернулась. «Мы можем подождать, когда она захочет есть. Или ты можешь попытаться ее найти», — неожиданно сказал Ревел. «Найти? Как?» — заинтересовалась я. «При помощи браслета. В нем туманная магия, и он...» — Ревел поймал мою руку, внимательно осматривая. «Уже зарядился». К слову, мы выяснили, что браслет полностью заряжается за 4,5 часа. «И я могу активировать эту магию, но активировать не значит управлять. Или я ошибаюсь?» «Ты права, но мы можем попробовать исследовать твои возможности. В конце концов, у тебя невероятный дар». «О, так ты думаешь, что у меня обнаружится еще какая-нибудь невероятная способность?» «Вряд ли можно представить что-либо более невероятное для человека, чем владение туманным языком», — Ревел хмыкнул. «Но если тебе интересно, мы можем поэкспериментировать». «Конечно, интересно». «Тогда садись удобней, закрывай глаза, а руку клади на браслет». «Я сделала так, как сказал Ревел». «Что ты чувствуешь?» «От браслета? Он немного холодит кожу. Запястье не холодит, а вот снаружи, где его касаюсь пальцами, исходит холодок». «Все правильно. Это туманная магия. Попробуй прислушаться к ощущениям. Возможно, ты почувствуешь что-то большее, чем холод. И тогда тебе нужно будет последовать за туманом. Не забывай только о главной задаче — позвать Шаньгу». Я пыталась. 1/2 часа или больше, но ничего так и не вышло. «Похоже, никаких особенностей, помимо туманного языка, просто нет». Я вздохнула. «Скорее всего, Ревел не выглядел удивленным. Но не обязательно. Следует потренироваться еще, в другой раз». Шаньга заявилась сама, без всякого зова. Ревел к тому времени ушел к себе, но я не спешила его звать. Для начала пересказала Эквари просьбу Ашарана. «Этот дракон просит меня?» — удивилась она. «Понюхать магию, потому что сам не разбирается. Ну да, я, конечно, намного чувствительнее драконов и умнее, но трудно представить, насколько же его взволновала эта магия, если дракон решил обратиться ко мне». «Мне тоже очень интересно, что там такое», — заметила я. «Ладно, пойдем посмотрим. Зови своего дракона». Я прошла в спальню и постучала в соседнюю дверь. «Ревел, Шаньга пришла!» Дракон не откликнулся. «Он что, погулять ушел?» Я растерянно повернулась к Шаньге. Змея закатила глаза и просочилась сквозь стену. «Могла бы и сама войти в спальню. Дверь-то не заперта!» Услышала я ее недовольное бурчание. «Но она не заставит меня добровольно войти в спальню к мужчине. Он, конечно, мой жених, но только магически. В общем, не считается. Уж точно не для того, чтобы я врывалась в его спальню». Через пару минут Шаньга вернулась. Дверь открылась, вошел Ревел. «Эта Эквара так смотрела на меня. Я предположил, что она уже в курсе просьбы Ашарана». «В курсе. Более того, Шаньга согласна». «Пойдем, не будем заставлять Ашарана ждать еще дольше». Мы вошли в коридор. Ревел взял меня за руку и призвал туманную магию. В последний момент я успела прислонить ладонь к боку Шанги, чтобы той удобнее было следовать за нами. О туманных перемещениях я уже кое-что знала, спасибо рассказам Ешанны. Ашаран покосился на Шангу со странным интересом, но без страха, даже не вздрогнул, когда змея щелкнула зубами, только отодвинулся слегка, на всякий случай. Дальше мы все следовали за Ашараном. Драконий правитель переместился, специально оставив за собой туманный след. Благодаря этому следу Ревел и Шаньга знали, куда нужно переноситься. Мгновением позже мы очутились на опушке леса, из которого обильно сочился туман. Здесь же, на опушке, достаточно ровной, каменистой местности, тумана было несколько меньше, а вот лес буквально тонул в нем. «Это не совсем здесь», — сказал Ашаран. «Но я не рискнул перемещаться туда сразу. Идите за мной». С этими словами дракон шагнул в лес. Уговаривать Шаньгу не пришлось. Она тут же нырнула в туман вслед за Ашараном. Мы с Ревелом замкнули процессию. Я заметила, что стала переносить туманный холод несколько лучше, чем это было в самом начале. Костюм из чешуи Гарана, который еще не сняла после тренировки, оставался на мне и тоже защищал от холода. Но вокруг было слишком много тумана. Я передернула плечами и обхватила их руками. С губ сорвалось облачко пара и тут же утонуло в тумане. Похоже, мы совсем рядом с границей, только там я встречала настолько густой, беспросветный туман. Я не видела ни Шаньгу, ни Ашарана. Они двигались среди тумана, не испытывая при этом никаких неудобств. И только Ревел позаботился. Усилием воли разгонял туман на несколько шагов вперед, чтобы я могла видеть, куда ставлю ногу. Как раз вовремя, едва не зацепилась ногой за корягу. Ревел подхватил меня под локоть и больше не отпускал, полагая, что так, видимо, надежней, а потом и вовсе накинул мне на плечи свой камзол. «Тебе не холодно?» — поинтересовалась я, глядя на дракона в одной рубашке. «Нет», — откликнулся он, — «драконы не мерзнут в тумане». «Да, кажется, он уже говорил, но так трудно к этому привыкнуть, когда сама дрожишь от холода». Я тряхнула рукой, зажигая браслет. То же самое, смелькнувшей на губах улыбкой, проделал Ревел. Стало еще лучше видно. «Ты точно знаешь, куда идти?» «Шаньга двигается бесшумно, а Шаран нет. Я слышу его шаги», — сказал Ревел. «Но не видишь сквозь туман?» «Нет, в случае необходимости я могу пустить вперед свой туман и нащупать Ашарана, но, полагаю, звука его шагов достаточно для ориентирования». Вскоре мы остановились. Впереди показалось что-то желтоватое. «Желтоватое? В тумане?» «Вот оно!» — сказал Ашаран. Над озером туман казался каким-то странным, будто кто-то разлил по нему желтоватую краску. Туман двигался, перетекал, а вместе с движением в нем появлялись желтоватые разводы. И эти разводы как будто издавали свое собственное свечение. Временами казалось, будто просто зажегся фонарик, и это его свет перекатывается вместе с потоками тумана. Шаньга взмыла в воздух и поплыла над озером. С задумчивым видом покружила над ним, затем остановилась. внимательно принюхалась, поводя носом, прикрыла глаза. Какое-то время она плавно покачивалась на волнах тумана. Казалось, будто Шаньга медитирует. Никто не хотел ее тревожить, а потому все трое молчали. Не знаю, как остальные, а я затаила дыхание. Наконец Шаньга открыла глаза, повернулась к нам и поплыла к берегу. «Что ты почувствовала?» — спросила Шаран напряженно. «Очень интересная магия», — сказала Шаньга. «Такой в этом мире еще не было. Она теплее тумана, но родственна ему». Я перевела слова Эквары. «Родственно?» — удивился Ашаран. На лице Ревала тоже отразилось удивление. «Больше ничего поведать не могу», — сказала Шаньга и поплыла назад. «Ивона, ты ведь проведешь меня обратно в замок?» «Конечно», — оторопела, откликнулась я. Задерживаться здесь не стали. В этот раз отошли не так далеко, до опушки леса не добрались. Ашаран воспользовался магией, Ревел тоже. Шаньга последовала за нами. «Ты что-нибудь понял?» — спросила я, когда мы с Ревелом вернулись к себе. «Не очень». «Как какая-то другая магия могла оказаться среди тумана?» «Не знаю». «И почему Шаньга сказала, что она родственна?» «Понятия не имею». Я надулась. «Ивона», — вздохнул Ревел, — «я на самом деле мало что понимаю». «Но почему это так насторожило Ашарана?» — не удержалась я. «Потому что инородной магии не должно было быть в тумане». «Но ты не волнуйся, мы разберемся». «Шаньга не очень вам помогла?» Эквара фыркнула и скрылась за стеной. «Пока не знаю», — нахмурился Ревел, погружаясь в свои мысли. Расспрашивать дальше было бесполезно. Занятие драконьим языком он отменил, а потом и вовсе куда-то ушел. Ревел Аран Эраваш. Он сам не ожидал, что будет так волноваться, когда на испытании женихов разделили с невестами. Убеждал себя, что Ивона не справится, что ему нужно быть рядом с ней ради победы, потому что все испытания на его плечах, потому что только дракон способен пройти этот отбор. На женихов напускали туманных созданий. Много туманных созданий, очень опасных и сильных. Ревел мчался вперед по лабиринту, неистово разрушая любые преграды. Рычал, стремился вперед, убеждая себя, что все это ради победы. Но неожиданные мысли и чувства прорывались на свободу. Он не хотел, чтобы его не было страшно. Не хотел, чтобы девчонка один на один встречала неприятности. А драконицы? Толку от других дракониц. Они же наверняка бросят ее, оставят одну на растерзание кровожадным, туманным созданием. Он должен был испытывать раздражение, даже злость. Из-за нее победа так маловероятна. Из-за нее Ревелу придется выложиться так, как никогда, выше своих возможностей. Но сквозь раздражение прорывается что-то еще. Искреннее беспокойство, волнение за саму Ивону, а не за исход отбора. Ивона — не просто досадная помеха. Если присмотреться, в ней можно увидеть интересную, сильную, упрямую девчонку, которой невозможно остаться равнодушным, несмотря ни на что. А как упорно она борется за себя. Ей противен Шатьер, ей плевать на итоги отбора, но Ивона все равно упорно сражается, чтобы не ударить в грязь лицом. И, вероятно, чтобы выжить. От этих мыслей Ревел зарычал, развеивая без остатка зубастого Шанкора. Ничего с Ивоной не случится. Она справится, а он успеет вовремя. Пожалуй, глупо винить ее одну. Во всем происходящем есть вина и самого Ревела. Узнав, что не свяжет себя узами Наркояра больше ни с кем, кроме Ивоны, он мог бы отказаться от отбора. Мог бы не тащить девчонку, зная, насколько опасны будут испытания, или хотя бы зная о некоторых из них. Но упрямство и нежелание отказываться от намеченной цели взяли над ним верх. Ивона имеет право злиться. Ревел наплевал на ее жизнь, когда потащил на этот отбор против воли, не оставив ей выбора. В тот момент Ревелу было все равно, погибнет она или нет. Он бы даже порадовался, если бы Ивона погибла и удалось составить пару с драконицей, неважно, какой именно, Терлы или нет, с кем угодно у него было бы гораздо больше шансов, чем с Ивоной. А теперь ему не безразлично, что будет с девчонкой. Теперь он приложит все силы, чтобы сберечь ее жизнь. Они вдвоем дойдут до конца этого отбора. А исход? Когда Ревел увидел Ивону верхом на Стелархе, он подумал, что ему не так уж важен исход отбора. Правда, случившееся сегодня внесло очередной беспорядок в его мысли. Ревел постучал. «Входи!» — раздался голос Ашарана. «Я тебя ждал!» — сказал дракон, жестом предлагая Ревелу присесть на диван. Сам же поднялся из-за письменного стола, прошелся по кабинету. «Давно появилась эта магия?» — спросил Ревел. «Нет, недавно. Вчера. Я решил, что помощи Квары будет не лишней». «Но и Квара мало нам помогла». «Может быть. У меня были предположения, пока и Квара не сказала, что это родственная магия». «Та магия не может быть родственной нам», — Ревел помрачнел. «Не может, но, возможно, мы не до конца поняли и Квару. Или ее неправильно поняла твоя невеста?» Ивона не ошибается в туманном языке. «Уверен? Никто из нас не может проверить. Ты видел, как Ивона общается с туманными созданиями. Они прекрасно друг друга понимают». «Какая уверенность в своей невесте!» — усмехнулся Ашаран. «Но ты прав, я видел. Вряд ли Ивона ошиблась. В таком случае слова Эквары совсем сбивают с толку». Какое-то время Ревел молчал, потом поднял мрачный взгляд, посмотрел правителю прямо в глаза. «Полагаешь, может быть, замешан мой брат?» Ревел сжал кулаки, пытаясь совладать с эмоциями, слишком непростыми и сильными. «Не думаю. Твой брат там, где ему полагается быть. И, возможно, это не связано с той магией, о которой мы подумали. Это может быть совершенно новое явление для мира». «Только почему-то в нашем тумане». «Настораживает, не правда ли?» «Настораживает». Ашаран внезапно жестко улыбнулся. «Но, вероятно, это станет проблемой нового правителя. Я с нетерпением жду момента, когда смогу переложить ответственность на кого-нибудь другого». «Как Леона?» «Тоже ждет? Очень ждет». На этот раз улыбка дракона потеплела. «Не сомневаюсь», — хмыкнул Ревел. «Я отсмотрел все, что приготовили для меня наблюдатели», — сказала Шаран. «Ты действительно слабеешь?» Вот уж о чем Ревел не хотел бы говорить. «Это так заметно?» «На самом деле, не очень. Я бы даже сказал, что дракон, который не знает тебя, не заметил бы ничего. Но я в курсе твоих возможностей, в курсе твоих пределов. Ты слабеешь». «Да». «Неожиданно, правда?» В голосе Ашарана не было злорадства. Он на самом деле не мог предугадать, что Наркояр обернется подобным образом, да и сам Ревел до последнего не верил. «Более чем». «Значит, процесс начался», — задумчиво протянул правитель. «Еще бы знать, какой», — заметил Ревел все так же хмуро. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Да, в библиотеке семьи Арана-Раваш нет подходящих книг. Я бы хотел почитать о давних наркоярах с людьми». «Я найду для тебя нужную книгу», — кивнула Шаран. «В конце концов, мне и самому интересно понять, что происходит с одним из самых сильных драконов Шатьера. Да, кстати, раз процесс идет и не прекращается, ваше с Ивоной сражение состоится в ближайшее время, пока ты не растерял свою силу и можешь постоять за обоих». «Хорошо», — Ревел кивнул. Его взгляд оставался непроницаемым, а внутри металась буря эмоций. «Это больше, что я могу для вас сделать». «Я знаю. Это все?» «Да, можешь идти». Ревел коснулся ручки двери, когда Ашаран добавил. «А ведь это озеро, над которым образовалась магия, связано подземными водами с пещерой пришествия». Ревел застыл. «Это плохо. Очень плохо».